Глава третья. Дорогой призраков и глюков. Зашуршали ветви, и на поляне появился отсутствовавший дикарь с небольшим сосудом, сделанным из тыквы. Пес его знает, где туземец его раздобыл. Тут же направился к пленникам, молча протянул сосуд и застыл в позе дающего, ожидая, когда же его дар примут. Сварог осторожно понюхал содержимое. Травой воняет. Похоже, вода из той поганой речки, небось, набрал. Вместе с брюшным тифом и прочими хворями, земной и таларской наукам неизвестными. Хотя нет, не из речки. Иначе зачерпнул бы, когда переходили. Сварог капнул себе на ладонь. Прозрачная. Должно быть, гонец смотался на родник, там и набрал. А почему бы и нет? Накормили, теперь пора и напоить. Или отравить. Хотя последнее вряд ли. Неужели их тащили через пол леса, чтобы отравить на первом же привале? А с другой стороны, кто их разберет? Лесных братьев. Пить хотелось еще во время перехода, а после жевания коричневой массы захотелось еще больше. И сомнения, пить или не пить, носили скорее обрядовый характер. Опять же, можно было сотворить воду магическим способом, но как на отказ от угощения посмотрит хозяева леса? Не хотелось бы ссориться в первые часы контакта. В общем, Сварог настороженно посмотрел, как равнодушно пьют из рук гонца связанные аборигены, а те, по идее, должны и понимать, травить их собираются или просто напоить, хотя... Затем прислушался к собственным анализаторам яда и опасности, ничего не услышал, а потом вздохнул, принял сосуд и сделал два глотка. Яда нет, зато есть болотный привкус. Он вернул посуду владельцу, ведь аборигены должны были промочить рот. Однако абориген принимать сосуд обратно отказался. Стоял, опустив руки по швам, и чего-то ждал. Тогда Сварог поставил тыкву на землю. Дикарь наклонился, взял сосуд в руки и вновь протянул Сварогу. Хочет, что ли, чтобы допил до конца? Закон лесного гостеприимства, етить его. В общем, на троих добили сосудик до дна, вернули пустым. И этот туземец, и его собратья наблюдали за происходящим неподвижными взглядами, и ничто не отражалось на их лицах. Вот поди ж догадайся, что творится в их головах, какие мысли там ползают, или ничего не ползает, а наличествует там полная пустота, первобытный вакуум. Стало светлее, сквозь плотную листву пробилось-таки солнце, и колонны белого света, пав с неба, уперлись в сырую почву, укрытую ползучими стеблями. Непрерывно капающая с листьев влага в солнечных лучах превратилась в сверкающие алмазики. Было красиво. Между кочек и папоротников стелился белесый туман. — Ну, вы как хотите, а я с места не сдвинусь, минимум еще час, — негромко сказал Сварог, непонятно к кому обращаясь и разглядывая бриллиантовый дождь сквозь прищуренные веки. — Не знаю, как вы, а я устал. Элементарно устал и ноги натер. Солнечное сияние, струящееся сверху, становилось все ярче. — Блин! Да какое там к чертям солнечное? Нет, и не может быть такого неестественного, такого истинно белого солнечного света. Или в этом мире подобное в порядке вещей? Мигом вспомнились фильмы о пришельцах и прочей фантастической мути. Подобный огонь там исходит исключительно от летающих тарелок, алчных до человеченки. Сварог ошарашенно огляделся. Время остановилось. Капли бриллианты застыли в пылающем воздухе, повисли мерцающие паутины, тишина черной ваты окутала мозг, ни шороха, ни движения вокруг. И еще что-то произошло с его глазами или с оптическим свойством самого воздуха. Сварог смотрел на мир, как сквозь аквариум. То, что находилось непосредственно перед ним, имело четкие, даже слишком четкие очертания, проступали малейшие детали предметов, И Сварог с необъяснимым ужасом понял, что при должном напряжении глаз он сможет разглядеть чуть ли не молекулярную их предметов структуру. Но чем дальше к границам поля видимости, тем расплывчатее становилось окружающее, тем причудливее изгибались его окружающего формы, и что-то находилось там, за периферией зрения, некое существо или существа, оно наблюдало за Сварогом, или они наблюдали, все время оставаясь как бы за кадром, и отступало, или отступали, когда Сварог переводил взгляд, чтобы посмотреть на него. Оно не было злым или добрым, оно было просто другим, оно выжидало, терпеливо готовилось к моменту, когда можно будет выступить вперед. И это был отнюдь не наблюдатель из демонского судилища, отчего Сварог был этому уверен, и это не было порождением колдовства, если, конечно, третий глаз не блокировался посредством постороннего вмешательства.